настаивать в течение 6-8 дней и пить по 1 столовой ложке 3 раза в день с добавлением воды. Этой же настойкой натирают тело. Препараты из корня крапивы часто более эффективны, чем препараты из листьев. При наличии чирьев рекомендуется употреблять внутрь отвар листьев крапивы или экстракт. Если при этом уменьшается мочеотделение и возникает запор, то следует добавить к отвару или экстракту листья одуванчика и цветы терна в равном количестве. 2 столовые ложки этой смеси заварить в 2 стаканах кипятку. Парить в духовке в течение 2-3 часов и пить по полстакана 3 раза в день. При сильных геморроидальных болях готовить смесь из листьев крапивы и позапрошлогодней коры крушины. Берут того и другого по 8 грамм на литр кипятку. Держат на огне в течение 10-15 минут. Принимают по 1 стакану 4 раза в день. Употребляют отвар крапивы для регулирования функциональной деятельности желудка, а также при дизентерии. В таких случаях крапиве добавляют ежевику, листья со стеблями в равном количестве и заваривают 1 чайную ложку смеси по стакане кипятку. Пьют по полстакана 3 раза в день. Лучше, если после заварки настой немного попарить в духовке. Свежий сок листьев крапивы дает лучший эффект, но им можно заменять отвар во всех вышеуказанных случаях. Доза равна дозе экстракта или настойки. Крапива полезна так же, как продукт питания. Способы применения. Отвар листьев крапивы. 15,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Отвар корней и плодов от глистов. 15,0 на 200,0. По 2-3 столовых ложки в один прием. Экстракт жидкий. 30,0 или отвар сгущенный до половины. Экстракт по 25-30 капель. Отвар по 1 чайной ложке 3 раза в день. Свежий сок, заменяющий экстракт, принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день. Номер 79. Крестовник обыкновенный. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используется корень растения. Растет, как сорняк на полях, огородах, в засоренных местах по всей территории. Крестовник обыкновенный – это однолетнее, голое или паутинисто-шерсистое растение 15-30 см высотой. Нижние листья продолговато-лопатковидные, суженные в черешок, остальные листья сидячие, стеблеобъемлющие, перисто-выемчато-лопатчатые, с неравномерно зубчатыми лопастями. Соцветие – корзинка. Корзинки собраны в щитковидной метелке. Цветки трубчатые, желтые. Плод – коротко опритиснута опушенная семянка. Препараты из крестовника обыкновенного употребляют как кровоостанавливающее средство. Способы применения. Настойка. 25,0 по 30-40 капель на рюмку воды 1-3 раза в день. Экстракт. 25,0 или 30,0 по 40 капель 1-3 раза в день. Номер 80. крестовник широколистный.